Глава 10. Тряска. Алиса сняла ее со стола и начала трясти изо всех сил. Черная королева нисколько не сопротивлялась, только лицо ее стало все уменьшаться, а глаза сделались большими и зелеными. Алиса же продолжала трясти ее вверх-вниз, вправо-влево, сильнее, слабее, кругом, и королева в ее руках становилась все меньше и толще, и мягче, и круглее, и...